Глава 13. Ярослава. У нас отменили последнюю лекцию, и я решаю все же заехать к бабушке. Помню, что обещала сделать это вместе с Гордеем, но у него внеплановые проверки. Дергать его не буду. В следующий раз обязательно заедем вместе. А пока заглядываю в кондитерскую, покупаю любимые бабушкины пирожные. Прошу продавца завязать коробку красивой лентой. Буду радовать. Остаток пути до ее дома прохожу пешком. Улыбаюсь консьержу в холле и шагаю на широкие ступеньки. Лифта здесь нет. Пятиэтажка из другого века. Свободные лестничные пролеты, мало квартир, но они все довольно большие по площади. Высокие потолки, толстые стены, живые цветы на широких подоконниках и резные балкончики. Я здесь выросла. Эта квартира досталась нам от деда, а ему от государства, как заслуженному научному работнику. Бабушка у меня из сферы культуры. А вот мама пошла в своего отца и мужа себе нашла такого же, немного фанатичного в хорошем смысле, с глобальными мечтами, которых многие не понимают. Открыв дверь своим ключом, тут же погружаюсь в атмосферу своего детства. И тут все вне времени. Ничего не меняется уже много лет. Даже моя комната не особенно похожа на спальню современной девочки. «Бабуль!» – зову ее, уже разувшись и вытащив из шкафчика мягкие тапочки для гостей. «Явилась пропажа!» – встречает строго, но я смотрю в глаза, они улыбаются. Бабушка, как всегда, элегантна. Никаких халатов дома, если только банный. Аккуратная прическа, минимум макияжа, удобная юбка с блузкой, а иногда еще и пиджак или же платье. Все зависит от ее настроения и времени года. Нинель Эдуардовна Смольская улыбается уголком губ, увидев заветную картонную коробку с прозрачным верхом и праздничной ленточкой. «Подлизываться будешь», – заглядывает в нее через пластиковый верх. «Конечно», – улыбаюсь шире. «Прости, что так редко прихожу». Обнимаю ее. «Блин, да она даже пахнет, как и в моем детстве. Неизменно одни и те же духи. Не знаю, где она их достает, но меня все время утягивает в ностальгию. Чаепитие с правильной осанкой, чтение книг вслух в гостиной. Я мало что понимала, и мне хотелось сказок, но терпеливо сидела и водила пальчиком по строчкам, проговаривая сложные слова, потому что потом за вкусным чаем бабушка или няня все же рассказывали мне сказки. Вот и сейчас она заваривает нам чай, вытащив из старинного серванта один из самых красивых наборов посуды. Тончайший фарфор с золоченой кромкой, расписанный розовыми цветами. У нее есть и обычная, вполне современная посуда. Бабушка не относится к тем, кто отрицает все новое, считая, что раньше было лучше. Она следит за развитием мира, много читает и умеет пользоваться ноутбуком. У нее есть свои принципы. Нарушением одного из них меня сейчас в очередной раз будут попрекать. Это я тоже вижу по глазам. «На работе?» – специально не называет Гордея по имени. «Да. Они, кстати, начали набор в детскую группу. Сразу принимаю позицию защиты своего парня как части нашей с ним маленькой семьи». «М-м-м», – тянет она, пряча недовольно искривленные губы в чашке чая. Делает маленький глоток, ставит чашку на блюдце и внимательно разглядывает меня. «А сюда не приезжает, потому что стыдно?» «За что ему должно быть стыдно, ба?» «За то, что никаких гарантий тебе не дает. Обхаживал, свое получил. А дальше что? Какая семья без гарантий? Или деньги на свадьбу копят?» «Бабуль, ну вот чего ты опять начинаешь? Думаешь, Гордею приятно каждый раз такое слушать? Вот зачем ты цепляешься к нему?» «Я за тебя, глупенькую, переживаю. То, что он от отца отделился и самостоятельным стал, так это для мужчины нормально. А вот то, что предложение до сих пор не сделал и дома почти не бывает. Нет, Ярослава, этого я ни понять, ни принять не могу. Сидишь там одна целыми днями, ждешь его». «Я не сижу», — улыбаюсь ей. «У меня подруги есть, мы гуляем. С Гордеем тоже гуляем. Он недавно мне, знаешь, какое свидание красивое устроил». «Откуда мне знать? Ты же не рассказываешь». И, улыбнувшись шире, делюсь с ней всем от заезда по городу до вкусного подарка, умалчивая лишь самые интимные подробности. Бабушка оттаивает, приняв факт, что внимание он мне все же уделяет. Вместе пробуем дозвониться до родителей, но, к сожалению, безуспешно. Жаль. Я очень соскучилась по маме и папе. Надеюсь, они скоро приедут. По графику должны прилететь на пару недель. Лишь бы не сорвалось. Поеду, крепко обнимаю родного человека. Может, все-таки вернешься домой? Или переезжайте к нам. Гордея твоего все равно дома не бывает почти. А уж утром и вечером я его присутствие потерплю. Нет, ба, вот так точно не надо. Да и у нас разный ритм жизни. Тебе самой быстро станет некомфортно. Ладно, вздыхает она. Береги себя. Попрощавшись с ней и купив по дороге мороженое, иду на остановку. Мне тепло от бабушкиной заботы, хоть и выражает она ее иногда в своей строго воспитательной манере. До нашего с Гордеем района добираюсь быстро. Сажусь на скамейку у подъезда, смотрю, как на качелях на детской площадке катается пара подростков. «А ты когда домой?» – пишу любимому мужчине. «Часов 9 буду». Ответ приходит лишь через 20 минут. «Куплю наше любимое вино. Надо серьезно поговорить». «Что-то случилось?» Набирает, стирает, снова набирает. В итоге отвечает. «Нет, не волнуйся, малышка. Все хорошо». Глянув на часы, понимаю, что я сегодня ленивая попа, отлынившая от подготовки к завтрашним лекциям и очередной контрольной. Это все весна виновата. Хочется больше гулять, дышать, любоваться. Дома ставлю себе таймер. 8 надо начать готовить подходящий к вину ужин. Раскладываю тетради, вчитываюсь в свои записи, заодно делая некоторые исправления и дополнительные пометки. Иногда улыбаюсь, думая о разговоре с бабушкой. Гордею с ней сложновато, а я просто привыкла. На некоторые вещи выработался иммунитет, но и искать ее истинное настроение надо совсем не в словах. Чувство тревоги отступило после поездки к ней. Наверное, бабушка права, надо делать это чаще. Отложив конспекты, открываю в телефоне сайт клиники, записываюсь к своему гинекологу, пока опять не забыла. Телефон вздрагивает прямо в моей руке, и на экран вместе с кодом подтверждения записи к врачу вываливается еще одно новое сообщение. Сначала ввожу код, закрываю браузер. Номер второго сообщения не записан у меня в контактах. Первая мысль – спам. Уже тяну полоску в бок, чтобы удалить, но резко отпускаю. Тревога болезненным уколом впивается под ребра, и я открываю сообщение. «Мы неплохо провели время вместе», – написано над ссылкой. Еще не понимая, зачем я это делаю, ведь так часто рассылают вирусы, жму. Начинает скачиваться файл. Пока ползет полоска загрузки, мое сердце разгоняется. Мозг откидывает все бредовые мысли, связанные с текстом сообщения. Открывать файл вдруг становится страшно. «Надо серьезно поговорить», – вспоминаю сообщение Гордея и жму на предложенную телефоном иконку приложения. Мир вокруг замедляется с первых же секунд увиденного. Не дыша и не двигаясь, смотрю порнографический фильм со знакомыми мне актерами, а воздух вокруг меня превращается в стекло, и оно становится все тоньше. От нехватки кислорода покалывает кожу, и перед глазами пляшут черные точки. А сделать вдох у меня не получается. «Ты же не мог!» — шевелю онемевшими губами. «Ты не мог! Нет! Это не ты!» И я с мазохизмом прокручиваю видео еще несколько раз, пока мир вокруг меня не взрывается и все тело не пронизает невыносимой болью, будто миллионы мелких, острых осколков вспарывают мне кожу и застревают в жизненно важных органах. Мне кажется, я сейчас умираю. Прямо в эту самую секунду я не могу позвать на помощь. Из горла вырывается лишь сдавленный хрип, а глаза неотрывно смотрят на экран мобильного, где так жарко мой, черт бы его побрал, Гордей занимается сексом с другой. Я знаю, какая именно это была ночь. «Нет! Пожалуйста, нет!» Так сложно получается связать слова. Сползаю с табуретки, зажав телефон в ладони. Ложусь на пол на нашей с Гордеем кухне. Свернувшись в комочек, дрожу в беззвучных рыданиях, продолжая слушать чужие женские стоны. У меня нет сил нажать на стоп, чтобы это остановить.